Глава 11. Горячка. Меня разбудили тяжелые шаги и стук в дверь. Было раннее утро. Едва я успел что-то сказать, как дверь распахнулась, и на пороге возник слуга Дадли Мартин Лидгоу. Лицо искажено страхом. «Доктор!» — заголосил он. «Идемте скорее со мной, мой господин!» «Что с ним?» «Шибко расхворался, сэр!» Я быстро скатился с кровати, совершенно позабыв, какой она высоты, и с глупым видом грохнулся на колени. «Расхворался?» — удивился я, глазея с пола на Мартина Лидгоу, рослого северянина с соломенными волосами, чуть подернутыми сединой. «Горячка! Весь в поту! Стонет и катается по постели!» Мне не стоило удивляться. Разве прошлой ночью не было ясно, что должно что-то произойти? Послали за лекарем. «Но я думал, вы у нас!» Он стоял, упершись руками в бедра, и смотрел на меня так, будто от меня уж и нет никакой пользы, раз я не врач. «Нет», — объяснил я, хватая свое старое коричневое платье. «Я не... То есть моя докторская степень...» «Была в области права, если хотите знать, и не имела ничего общего с тем, чем я занимался. Я мог только вздохнуть. Сейчас иду». Спальня Дадли находилась прямо напротив моей, на другой стороне узкой лестничной площадки. Просторнее, чем моя, с большим витражным окном, сквозь которое сочился красновато-багряный солнечный свет. Дадли не лежал в постели. Сгорбившись, он сидел на краю, завернутый в одеяло, как вспотевшая лошадь. Спутанные волосы закрыли лоб. Полок откинут назад. Ночной горшок стоял на полу, у самых ног Дадли. «Джон!» Он произнес мое имя чуть громче выдоха. Его тело тряслось мелкой дрожью, глаза затуманил страх. «Приляг», — сказал я. «Джон! Пусть Лидгоу готовит лошадей. Если мне суждено умереть, то будь я проклят, как содомит, если подохну тут». «Лошадь тебе не понадобится, Робби. Ты никуда не поедешь, по крайней мере, до следующей...» Я шагнул назад. Дадли внезапно склонился над пустым горшком, обхватив голову руками, и изрыгнул. Поднял глаза и сквозь пальцы посмотрел на меня. «О, Боже, Джон! Наше здание!» «На нем проклятие! Или ты не понимаешь?» Он снова упал на подушку, выгнув спину дугой. Скорченное лицо заливал крупный пот. В дверях Мартин Лидгоу молчаливо глядел на меня с мольбой. Должно быть, он еще никогда не видел своего щеголеватого хозяина таким беспомощным, как сейчас. «Бог свидетель!» Я не знал, что мне делать. Так же, как я, Дадли родился под созвездием Рака, знаком водной стихии, и, значит, находился под влиянием Луны. Будь мои таблицы при мне, и было бы у меня достаточно времени, я непременно смог бы рассчитать, каким будет влияние планет на состояние органов его тела и соотношение в нем жизненных соков. И если бы здесь был Джек Сим, то, сообща, мы наверняка нашли бы какое-нибудь средство. Уже не в первый раз я жалел о том, что не доктор медицины. Когда это началось? Что? Я видел, как ты выходил на улицу ночью. Не спалось. Превозмогая боль, Дадли приподнялся в постели, будто надеялся победить болезнь усилием воли. Нос заложило, не мог дышать. Думал, простуда, надо было немного воздуху, от которого могла охладиться кровь и сделалось бы еще хуже. «В этом городе живет чума, Джон. Можешь сказать об этом?» «Тут все говорит об этом, сомнений нет». «Конечно, это не так, Робби». «Значит, только во мне?» «Ложись, Джон! Это место! Ужасное место! И о каком месте ты говоришь? Оно холоднее, чем ночь! Холоднее самой ледяной ночи!» Мелкая дрожь снова промчалась по его телу, словно его ударило молнией. Он закивал головой, крепко сжал зубы и съежился под одеялами. На раскрасневшихся щеках блестела влага. В комнату вошел Ковдрей, владелец трактира. Он принес кувшин и чашу на деревянном подносе. «Сидр! Не так много хворей, с которыми не справился бы добрый яблочный сидр!» Я кивнул ему в знак благодарности. Ковдрей поставил поднос на пол рядом с кувшином для воды и напряженно попятился к выходу. Его реакция вполне объяснима. Кто знает, какую еще заразу мог привести сюда житель Лондона из этого грязного многолюдного города? «Страшные сны, Джон!» Дадли высунул руки из-под одеял, чтобы взяться за голову. «Проклятые страшные сны!» «Сны ничего не значат», — возразил я. Конечно, я знал, что это неправда, но все-таки верил, что значение их часто бывает затемнено. «Да если б то были сны!» — сказал Дадли. «У тебя просто жар», — я обратился к Ковдрею. «Тут имеется лекарь». «Раньше был», — ответил трактирщик. «Да только он умер». Дадли горько рассмеялся в ладони. «Есть два лекаря в Уэльсе при соборе», — добавил Ковдрей, — «настоящие доктора». «Один учился в Лондоне. Длинная мантия, надевает маску и все такое. Можно послать за ним кого-нибудь из моих сыновей. Думаю, только придется вам заплатить». «Цена не имеет значения», — я бросил на него твердый взгляд. «Но время важнее. За кем бы вы послали, если бы заболел кто-то из ваших?» «Я стараюсь не болеть, сэр». «Вы понимаете, о чем я говорю?» Его губы сжались от напряжения. «Снова эти лондонцы, наверное», — думал он. «А кому из лондонцев вы можете доверять, не опасаясь, что они не выдадут вас властям за то, что вы прибегли к лечению с помощью магии?» «Сэр Питер Кэррю», — спросил я. «Еще здесь?» «Уехал! Уж больше часа назад, вместе со своими людьми, прежде чем стало известно о болезни мастера Робертса». «Хорошо, помогите мне. Ведь вы не послали бы в Уэльс, если бы заболел кто-то из вашей семьи?» Он не ответил. Я налил в чашку немного сидра и принюхался к напитку. «Думаю, надо немного разбавить водой». У него и без того уже достаточно помутился разум. «Если, конечно, вашу воду можно пить». Ковдрей принял кувшин и застыл, разглядывая поднявшийся со дна мутный осадок. «Есть у нас один человек, хорошо знает травы». «Хороший?» «Не жалуемся». «Далеко?» «На холме Святого Бениния. Минуты две ходьбы, наверное». «Так чего же мы ждем?» Я, разумеется, ожидал увидеть местного знахаря, тайного целителя, который унаследовал потомственные знания трав и растений. Впрочем, мой приятель Джек Сим едва ли пожелал бы такой известности в Лондоне, ибо там лекарей подобного сорта травили, как зверей. Длинноносые нюхатели мочи, вооруженные грамотами королевской медицинской школы, не давали им жить спокойно. Но в этой глуши, где ученые-доктора редкость, жизнь целителя безопаснее. К тому же тут меньше невежественных шарлатанов и чужеземцев, из-за которых целительство опускается до так называемых магических порошков из размолотых камней и костей животных. Я остался с Дадли, а Мартина Лидгоу отправил с Ковдреем за местным целителем, поручив описать ему признаки болезни и заплатить столько, сколько попросит, чтобы прийти немедленно. Хорошо, что благодаря моему образованию, астрологическим знаниям и опыту работы с Джеком я мог хотя бы примерно оценить способности местного мудреца. «Где Кэррю?» Дадли заворочился на кровати, уставил на меня испуганные глаза и попытался привстать. «Уехал. Я осторожно уложил его назад. В Эксетер. Слава Богу! Не то он подумал бы, что я слаб, как баба. Дадли закашлялся. Он сделал всего несколько глотков разбавленного водой сидра, но пить больше не стал, сославшись на то, что его тошнит от такого питья. «Не все женщины слабые, Робби», — возразил я. «Я-то думал, тебе лучше, чем кого-либо...» «Я знаю!» — Дадли перевернулся на бок. Свет из цветного окна ложился ему на лицо, отчего оно пестрело, словно карнавальная маска. «Поверь, я знаю, Боже! Как же мне об этом не знать? Но скажи, объясни мне, как это возможно, чтобы кто-то благополучно правил страной, исполняя при этом предназначение женщины?» «Такое возможно, если рядом окажется добрый муж, чтобы разделить бремя власти». Я подразумевал Сесила, но Дадли едва не вскрикнул навзрыд: «Таким человеком мог бы быть я!» Горячие слезы навернулись у него на глазах. «Разве я этого не заслужил? Ради всего, за что погиб мой отец, Джон! И если мне суждено умереть теперь...» «Боже! Ты не...» Дадли остановил меня вялым взмахом руки, затем закрыл глаза и попытался вздохнуть, но не смог. Должно быть, у него сильно пересохло в горле, отчего воздух застрял комком, и когда глаза снова открылись, в них была пустота и безнадежность. «Я видел его приближение». «Чье?» «Смерть идет за мной. Не ждал ее так скоро, но Господь рассудил, что я не заслужил лучшей доли». «И как же?» — спросил я, вздохнув. «Выглядит смерть?» «Старик. Печальный старик». Я ничего не сказал. «Парит в 2 футах над землей и смотрит на меня сверху жалостливыми глазами, а сквозь старика светит луна. В глазах белое сияние и холодное, Джон, очень-очень холодное. Бред. Боже, спаси меня! Но он знает, кто я!» Дадли так крепко цеплялся пальцами за одеяло, что суставы побелели, как кость. С улицы доносились детские крики. «Бредовый сон, Робби! Я видел сквозь него!» Дадли уставил пустой взгляд в потолок. «Он знал!» Дадли оскалил зубы, всасывая через них воздух. «Джон, я покойник! Моя жизнь больше не стоит даже куска дерьма!» «Прекрати!» «Нет! Мне надо тебе рассказать. Исповедуй меня!» Его голова повернулась ко мне. «Ведь ты посвящен в духовный сан, так, Джон?» «Нет!» Я едва не отпрыгнул от его постели. «Нет и нет!» «Ты же был капелланом у Боннера! Занимал кафедру в этом!» «Нет!» — заявил я, размахивая руками перед собой. «Я принял сан, потому что это было необходимо, чтобы занять кафедру в Аптоне. Я не врачую душу, и поэтому ты не скажешь мне ни единого слова!» «Прости, Господи! Последнее время ей не здоровилось!» «Ей! Только не спрашивать! Ни о чем не спрашивать!» «Кому?» — прошептал я. Несколько мгновений он молча лежал в постели, словно надгробное изваяние в оранжево-красноватых лучах, сочившихся сквозь оконный витраж. Наконец молчание прервалось, и слова полились из него, будто они принадлежали не Дадли, но тому злому бесу, что поселился в его теле и отравил его разум. «У меня было полужелание, чтобы она исчезла из моей жизни». Тут Дадли приподнялся на локте и посмотрел мимо меня, словно в комнате кроме нас находился кто-то еще. «Полужеланий, кажется, не бывает». Дадли болезненно улыбнулся, пытаясь скрыть страдания за улыбкой. «Я желал». чтобы она исчезла. Робби, средь ночи тихо приняла бы в предрассветной тиши сладкую смерть. Ты не ведаешь, что говоришь. Без боли. Я никогда не желал ей испытать боль. Я отвел взгляд. Как хотелось мне оказаться где-нибудь в другом месте, где-нибудь далеко. Как же хотелось мне не знать, о ком идет речь. Сердце сжималось в моей груди, ибо мне было известно, что Дадли взял в жены Эйми Робсарт, дочь Сквайра, в возрасте 18 лет, когда решил, что ему уже не суждено добиться руки Елизаветы. Однако теперь он был близок к своей мечте, как никогда. Так близок, что злые языки повсюду болтали об этом. Елизавета осыпала его дарами, жаловала ему землю, в то время как Эйми... Эйми оставалась в деревне. «Он знал!» — прошептал Дадли. «Клянусь, старик знал!» «Твой отец...» «Твой отец явился тебе во сне!» «Это не мой отец!» — ответил Дадли. «И это не сон. Может, я брежу, но я знаю, это не сон». Его голова утонула в подушке, точно нагруженная свинцом. Я подозревал, что прошлой ночью он ходил в аббатство в поисках своего рода отпущения грехов, но не нашел утешения. Может быть, даже наоборот. «Теперь вместо нее умру я», — произнес он. «И вовсе не ночью, а средь белого дня на глазах у всех». Его дыхание замедлилось и стало поверхностным. «На глазах у всех». «Доктор сейчас придет», — сказал я.